Всем здравия! Я Елена Андреева. 25 ноября 2017 года в Москве состоялся концерт группы «Просто счастье» Роман Соколов и Анна Макеева, Скрипова. Этот концерт стал первым опытом для группы в сопровождении инструментального ансамбля «Art Navi Band». И это получился очень хороший союз. Публика очень тепло приветствовала музыкантов и исполнителей. С Народным славянским радио поделился своими впечатлениями Роман Соколов. Всем здравия! Я Елена Андреева. Сегодня состоялся концерт группы «Просто счастье» в сопровождении ансамбля «Art Navi Band». И я беседую с Романом Соколовым. Здравия, Роман! Доброго здравия! Роман, спасибо. Расскажи, что сегодня происходило? Это первый концерт такого формата, такого состава и в этом месте, и в такой концепции, когда авторская бардовская песня широкого стиля понимания музыкального наполнения оформлена сопровождением высшего класса инструменталистов, в основном скрипичных, а также вот перкуссия. Это событие, оно может быть оценено только после того, как оно состоялось. Потому что до того мы предполагали, что это будет что-то новое. Сейчас мы поняли, что да, это именно настоящий концертный формат. И в нем присутствует та искренность, та живость инструментального творчества, которая с 90-х, можно так сказать, годов прошлого века начала таять в современном мире. И сейчас ее можно даже, эту нишу даже восполнить и заново... То есть не преследуя эту цель, но заодно и воскресить эту нишу именно таким творчеством бардовским, но в современнейших ритмических аранжировках, инструментальных аранжировках. Вот, то есть это одна из получилась из достигнута цель, хотя мы ее не преследовали. Цель была именно выступить с новым творчеством в новой аранжировке. Вот как-то. А как вообще пришла идея инструментальное сопровождение? Как познакомились? Откуда ребята взялись? Это идея Ани Макеевой, потому что идея инструментального сопровождения не ансамбля, а как группы была и у меня много лет. Но как группы я ни с кем, по большому счету, ни разу... Хотя были попытки, но вот... По-серьезному ничего не сформировалась ни одна группа с моим участием вот за последние годы солнечного творчества такого. А вот Аня Макеева, она решила не группу создать, а именно с участием музыкантов, уже сыгранных в ансамбле, да еще и в фирменном ансамбле. То есть это на коммерческой основе, хотя изначально были какие-то знакомства такие, не очень дружеские, но приятные знакомства с этими музыкантами. И вот на коммерческой основе мы составили такой контракт на участие. Ну и потом в дружеской атмосфере, в русском стиле, то есть живое общение, открытое. Мы отрепетировали, ну, так скажем, на достаточном уровне программу песенную. И можно сказать, что этот концерт, как зачастую и бывает в живом исполнении, был своего рода генеральной репетицией, потому что ну, были моменты, когда мы ходили по краю просто, чтобы вот песня уже вот подходила к тому, что она начинала терять ритм, потом опять заново его обретала мощь, восстанавливалась. К концу мы все песни выравнивали и, надеюсь, вдохновляли всю аудиторию. Ну, скажем слушателям, что группа «Просто счастье» – это Роман Соколов и Анна Макеева. Как дуэт. В основном. Да. В основном. Хотя как, у нас есть... Как долго существует этот дуэт? Дуэт можно называть функционирующим, так скажем, когда он именно начал прям совсем именно работать, это август 2016 года. Там несколько точек соприкосновения мощных выступлений, которые стали началом сотрудничества. Это и фестиваль экотехнологии Романа Саблина, он в Этномире проводился, и мой день рождения, когда мы выехали в мини-гастроли в Татарстан из Москвы 11 августа, и 20 числа августа. Ну, в общем, подробнее не стоит. То есть потом были уже пробы с разными ударниками, гитаристами, инструменталистами, мультиинструменталистами. То есть за вот последующий год, вот до сих пор, уже чуть больше года дуэту и даже как группе. То есть мы в групповом составе выступали и в клубах московских разных, и в ресторанах немножко. А сейчас вот взяли именно концертный зал, взяли прям в аренду и провели вот такую встречу. Прям настоящий классический концерт. Замечательно. Спасибо, что пришли. Основной чертой всего, через весь концерт прошла экология. Это случайно? Год экологии в России нас вдохновил на то, что мы держали это всегда в приоритете, эту тему. А этим концертом мы хотели подчеркнуть, что наш стиль, вот названный «Эко-драйв», это не просто на какой-то период, это, наверное, такой поток, как вообще как стиль, авторский стиль, как у творческий стиль, эко-драйв. Драйв как вождение с английского слова. Эко – это вот наш дом, жилище там с латинского. Но на самом деле все языки имеют единую там дифтонговую структуру, но это не суть, а в том, что эко-драйв звучит направляющее сознание на что здесь что-то экологичное, что-то драйвовое, что-то такое потоковое, ну, как нам кажется. Благодарю, Роман. Желаю творческих успехов, Леночка, дальнейших. Благодарим, Леночка, да. Спасибо, спасибо. Всех благ. Ну и, конечно же, милости просим почаще показываться на Народном славянском радио. Да, благодарим Народное славянское радио и Леночку. Тебя, Лена. Дуэт «Просто счастье» образовался год назад. Что привело музыкантов внести перемены в исполнение своих песен, рассказала Анна Макеева. Добрый вечер, Анна. Добрый вечер. Анна, поделитесь, пожалуйста, с вами впечатлениями от сегодняшнего концерта. Сегодняшний концерт – это мое личное просто счастье, мое вдохновение. Мне очень хотелось, чтобы наши песни зазвучали со скрипками. И то, что помимо скрипок был еще контрабас и кахон, это вообще просто мечта. Вот. Соглашусь, звучание было замечательным. Слушать было вот истинное наслаждение. И мне очень хотелось поделиться этой радостью со зрителями. Я очень рада, что столько людей пришло разделить с нами эту радость. В общем... Вам это удалось? Благодарна всем. Дуэт, группа «Просто счастье» – это уже совместный сложившийся дуэт или все-таки есть сольные выступления? Вообще мы дуэтом именно выступаем. Роман, до этого у него было длительное сольное выступление, свои песни. Когда я начала писать свои песни, мы как раз встретились с Романом, и мы уже делали совместные аранжировки. То есть, если я пишу какие-то свои песни, Роман дополняет их прекрасными аранжировками, и рождается что-то новое, удивительное, очень интересное, задорное, как правило. Вот, поэтому мы нашли друг друга. У вас соавторство получается. И много песен мы пишем вместе. Сейчас нам удалось сделать совместную программу, и я очень счастлива и надеюсь, что наш творческий союз продолжится, и мы будем еще делать совместные концерты. Благодарю, Анна, за замечательный концерт, за чудесные песни и за то наслаждение, которое я получила. Дальнейших вам творческих успехов. Будем рады и ждем вас видеть на сцене. Спасибо. Спасибо вам большое. Замечательные голоса исполнителей, мастерское сопровождение не давало усидеть на месте. Под любимые песни срывались с места зрителей и поддерживали музыкантов танцами и хороводами. Зал очень тепло принимал артистов. Этот союз бардовской авторской песни и инструментальной музыки создал высокие вибрации и теплый отклик у зрителей. Наталья. Наталья, какие впечатления от сегодняшнего вечера? Поделитесь с нами. Впечатления очень хорошие. Очень люблю творчество Ромы и Ани. Их с удовольствием слушаю. Это прекрасные, радужные, солнечные исполнители. И, конечно, просто счастье побывать на их концерте. А сегодня это было в новом звучании. Были скрипки, был контрабас, была перкуссия, и это было очень красиво. И, конечно, это нужно было слышать. Вот, и я надеюсь, что вот в этом звучании мы будем слышать Рому и Аню чаще, и это будет просто продвигаться в массы, наполнять эфир. Вот это просто счастье, что сегодня здесь мы все собрались. Что хотите пожелать недавно образовавшейся группе «Просто счастье»? Ну, для меня эта группа образовалась уже давно, прошел год, но мне кажется, прошло уже века два. С той поры настолько они уже стали близкие и родные. Вот хочу пожелать дальнейшего развития, новых песен, не останавливаться на одном месте, идти дальше, радовать всех нас. Вот, и просто по-человечески быть счастливыми. Благодарю, Наталья. Всего доброго. Концерт состоялся в будний день. После трудового дня, погрузившись в первоклассную музыкальную атмосферу, чувствуешь легкость и умиротворение. По окончании концерта зрители еще долго не хотели расходиться. Фотографировались с любимыми артистами, поздравляли с успехом. Концерт удался. Послушаешь хорошую музыку, песни, на высоких нотах, вибрациях и понимаешь, что это и есть просто счастье. На Народном славянском радио с вами была Елена Андреева. Простого вам счастья – слышать и слушать друг друга.